Его слушали все. Прямо перед ним стоял без пиджака краснолицый дядя с выленившими глазами. Он первый заговорил. «Ты на кого это орешь?» — спросил он довольно трезво. «А? Вож, ты на кого орешь? Ты че сегодня жрал, пил, а?» «Кирилл», — предостерегающе сказал Шкурупий. Кирилл двинулся на Ивлева. «Ты на кого это сопля голос возвысил? Ты...» Ивлев, не дожидаясь, когда набычившийся Кирилл кинется на него, сам выступил вперед, хлесткой точно дал ему в челюсть. Кирилл, взмахнув руками, мешком стал падать назад. Его подхватили, и сразу, как по команде, на Ивлева бросились четыре человека. Так дружно бросаются на постороннего, на лишнего в чужом перу. Ивлев отпрыгнул в сторону, к кровати сорвал со стены ружье, взвел курки. «Постреляю всех, гадов!» — сказал он негромко. Четверо наскочивших попятились от ружья. Зато Кирилл, очухавшись, попер на Ивлева. Его схватил сзади Шкурупий. Кирилл стал вырываться. Шкурупий отпустил его и, развернувшись, ахнул кулаком по морде. Кирилл опять мешком рухнул на пол. «Пошли действительно поздно уже», — спокойно сказал Шкурупий, глядя на Ивлева маленькими пронзительными глазами. «Спасибо, хозяин, за угощение». «Этот припомнит мне», — подумал Ивлев. Пока разбирались с одеждой, пока одевались, Ивлев стоял в сторонке с ружьем, сторожил движение парней. Гости одевались молча. Только кто-то хихикнул и сказал негромко. «Весело было нам». И тут вошла Мария, остановилась на пороге, пораженная диковинной сценой. Смотрела на мужа, ничего не говорила, только побледнела. Потом тоже оделась и ушла вместе со всеми. Кирилла увели силой. Ивлев остался один. Потянулась бесконечная ночь. Ивлев сперва ходил по комнате, мычал и думал. «Придешь, никуда не денешься. Подумаешь, обидел сволочей». Потом стало невмоготу. Сел к столу, начал пить. Решил напиться и уснуть. Но сколько ни пил, не брало. Только на сердце становилось все тяжелее и тяжелее. «О!» — взвыл он, встал, опять начал ходить. «Неужели совсем ушла? Неужели не придет?» Взял ружье, заглянул в казенник. Ружье было не заряжено. Он полез под кровать. Там в старом чемоданишке лежали патроны. Для чего-то захотелось зарядить ружье. Достал патроны, зарядил оба ствола. «Зачем?» Остановился посреди комнаты. В сенях послышалась какая-то возня. Ивлева как током дернула. Выскочил из комнаты. В сенях стояла та самая девица, с которой давеча стало плохо. Шарила руками по стене, искала дверь. Ивлев прислонился спиной к косяку, смотрел на нее. «Что?» — спросила девица. «Очухалась? А где все?» «Ушли». «Крепко же ты нарезалась, милая». Девица прошла в комнату, оглядела себя при свете. «Все ушли?» «Все». Ивлев повесил ружье на стенку. Тут только девица обратила внимание, что хозяин стоял с ружьем. Вопросительно уставилась на него. «А похмелиться хочешь?» — спросил Ивлев. Ему стало немного легче. «Голова-то болит, небось?» «Ты что, стреляться хотел?» Ивлев, не отвечая, налил ей водки, себе тоже. «Давай». «Что-нибудь случилось?» «Нет». «Драка была?» «Да нет. Ну тебя к дьяволу. Не знаю ничего. Я тоже пьяный был». Девица выпила, сморщилась, завертела головой. Ивлев сунул ей огурец, она оттолкнула его. «Эх!» Ивлев покачал головой. «Вот бить-то некому!» Девица села на стул, глубоко вздохнула и сказала облегченно. «Лучше стало». «Неужели не стыдно так жить?» — спросил Ивлев серьезно. «Или тут уж про совесть говорить не приходится?» Девица посмотрела на него, как на стенку, безучастно. «Ты думаешь, Мария тебя любит?» Улыбнулась. Губы толстые, чувственные, ословелые глаза поражают усталостью и покорностью. Щеки толстые. Так и